Из-за плохого освещения ничего больше разобрать было нельзя. Открыв люк, китобои вошли внутрь корабля и направились туда, где капитан увидел человека. В салоне корабля их глазам предстала страшная картина. За столом сидел мертвец с зеленым лицом и провалившимися глазами. Его руки лежали на раскрытом судовом журнале. На недописанной странице моряки прочитали английский текст. 14 ноября 1762 года. 17-й день мы зажаты в этих льдах. Вчера погас огонь. Наш капитан безуспешно пытается разжечь его. Сегодня утром скончалась его жена. Спасения нет. Не говоря ни слова, Уарренс и матросы направились в каюту капитана. На кровати лежала женщина. Ее лицо хорошо сохранилось. Лишь по неестественному положению тела можно было понять, что она мертва. Возле нее на полу сидел заледенелый капитан. В одной руке он все еще держал кресало, в другой — кремень. На баке и в кубрике китобои обнаружили еще несколько тел. Заглянули в кладовую. Ящики, бочки и полки были пусты. Ужас охватил китобоев. Они хотели немедленно вернуться на Гренландию. Уарренсу удалось незаметно от них взять часть вахтенного журнала, который буквально рассыпался в его руках. Когда Гренландия вернулась в Англию, Уарренс сообщил о страшной встрече в Арктике лордам Адмиралтейства. По остаткам журнала так и не удалось установить название и порт приписки неведомого корабля, 13 лет странствовавшего по арктическим морям. Корабли чумы. В XVI-XVIII веках санитарное состояние судов было крайне низким. Трудно сказать, что наносило больший урон мореплаванию – эпидемии или кораблекрушения. Британское адмиралтейство ввело суровые законы против кораблей чумы. Начиная с 1701 года, ни одно судно не могло войти в английский порт без карантина. Если после специального досмотра оказывалось, что на корабле есть заболевший чумой, капитан должен был немедленно выйти в открытое море. Эти законы соблюдались с твердостью, которая порой граничила с жестокостью. В 1730 году в Смирне вспыхнула эпидемия чумы. Корабли развезли ее чуть ли не по всем портам Средиземного моря. В Лондоне стало известно, что из Мессины к берегам Англии направляется чумное голландское судно. Когда оно подошло к Плимуту, навстречу вышла английская эскадра и дала залп. Получив несколько пробоин, несчастный корабль вынужден был уйти в Атлантику. Известна трагическая история другого голландского судна, которое в 1773 году зашло в один из средиземноморских портов, чтобы пополнить запасы воды и провизии. Когда корабль уже был на рейде, портовые власти узнали, что на его борту от чумы умерли капитан и 14 матросов. Судно приказали немедленно выйти в море. Оно взяло курс на Тунис. Но весть о страшном голландце уже разнеслась по всему Средиземноморью. Тунисский порт оказался для него тоже закрытым. Тщетными оказались и попытки 23 оставшихся в живых моряков войти в Неаполитанский залив. Отверженное судно не подпускали на пушечный выстрел. Особенно боялись его французы, у которых еще свежо было воспоминание о том, как полвека назад от чумы, занесенной каким-то кораблем, умерла половина жителей Марселя. Без воды, без пищи, один за другим погибали голландские моряки на борту обреченного судна. Наконец оно вышло в Атлантический океан. Впоследствии чумной корабль не раз встречали у Азорских островов.